После ранения Менелая Агамемнон начинает обход войск, чтобы возбудить ахейцев на битву. О состоянии духа царя, оскорбленного тем, что предательски ранен его брат, состояние его духа можно судить потому, что он оставляет колесницу к брани мужей прославляющей, силою он устремился, коней отрит с колесницею, медью блестящей оставил. И обратим внимание на оппозицию, которая имеет большое значение для понимания символики коня. Конный, пеший. Агамемнон оставил колесницу и надежный на ноги. Такова теперь сила его духа, сила его тела быстро обходит все войско. Как быстро Агамемнон обходит войско? А так быстро, что Агамемнон пеший доходит до тех, кто еще не слышал бранной тревоги. Одних Агамемнон подбадривает, а других оскорбляет, поносит, чтобы возбудить в них гнев, необходимый для битвы. Тех, кто медлил строиться на битву, Агамемнон ругает стрельцами. Он говорит, что они горе-стрельцы, хотя они отнюдь не лучники. Почему царь так говорит? Потому что воин, сражающийся лицом к лицу, то есть копьем и мечом, ближе к эпическому идеалу, чем лучник. Поэтому Диомед, раненый Парисом, восклицает у Гомера: «Подлый стрелец, что красуется роговым луком», то есть лук сделан из рога. «Когда бы, дев соглядатый, ты против меня испытал бы оружие, лук не помог бы тебе, ни крылатые черные стрелы». Обход войск Агамемноном – это вновь перечень, который предлагает нам Гомер, перечень, на этот раз развернутый перечень основных сил ахейского воинства. Два Атрида, Идоминей, два Аякса, Нестор, Одиссей, Диомед, без Ахиллеса – 8 царей. Войско Идоминея, царя Крита. Как Агамемнон чествует Идоминея на пиршествах, мы узнаем. Все пьют известную мерой, а перед Идоминеем и Агамемноном всегда стоит полная чаша. Подобное участие Идоминея в пиршествах – это оказание чести герою, который уже не принимает заметного участия в сражениях. Он предводитель войск. Далее войско аяксов. Это фаланги густые у Гомера. Фаланги густые. То есть это не расчлененная, неисчетная сила. Туча черная, грозная. Завидев, как с моря приближается такая туча, пастух с ужасом спешит загнать свое стадо в укрытие. Нестор. Контраст с войском аяксов – это войско Нестора. Нестор верен своей стратегии – не надеяться на силу и мужество воинов, но искусно их построить, конных поставить вперед, пеших позади, робких в середину, так, чтобы они не по воле, по нужде сражались. Конникам Нестор дает приказ, чтобы они коней рядами держали и не пылали рваться вперед. Нестор искусно строит полки. В его войске героический дух был бы помехой. Нестор убежден, что разум и дух должны идти вместе. Агамемнон восхищен искусством старого полководца и говорит ему: «Если бы старец до ныне еще, как душа твоя в персях, ноги в коленах твоих поспевали бы с силою крепкой». Дальше войско афинян, опытных в брани, и их царя Менесфея, погоняющего коней, и войско Одиссея. Они праздно стояли, еще не слыхавшие бранной тревоги. Агамемнон пытается возбудить гнев Одиссея. Вот одно обращение чего стоит. «В хитрых коварствах успешный, корыстей любитель, по что же здесь, укрываясь, стоите, других ожидая?» «Вы готовы, — продолжает Агамемнон, — и 10 ахейских башен». Башня — это был род построения войск. 10 ахейских башен пропустить вперед себя. Одиссей рассержен, отвечает, глядя из-под лобья. Одиссей отвечает сдержанно, но с негодованием, гневно. Гневным, узрев Одиссея, осклабился царь Агамемнон. Осклабился, усмехнулся. Он достиг своего, рассердил своего верного боевого друга Одиссея. Дальше войско царя Диомеда. Как же раззадорить Диомеда? Желая возбудить гнев Диомеда, Агамемнон говорит ему о подвигах его отца, которого звали Тидей. Вот это, вероятно, было непереносимо для героя слушать о славе отчей, когда подразумевается, что сын недостоин славы отца своего. И чтобы понять силу упреков Агамемнона, прибегнем к нашему приему, расскажем родословие Диомеда и Тидея. Одним из далеких предков Диомеда был Эндимион, потомок дочери Эола, то есть вождь одного из эолийских племен. Он привел эолийцев в Пелопоннес. Эндимион отличался необыкновенной красотой, и в него влюбилась богиня Селена, Луна. Вот каков был характер Эндимиона, что его полюбила Луна. Наверное, он не был очень активным и предприимчивым человеком. Он был красивым и спокойным. И Зевс пообещал Эндимиону выполнить любое его желание. И Эндимион пожелал уснуть навеки, оставаясь вечно юным. И вот этот сон Эндимиона вошел в пословицу. В Азии показывали пещеру, где он заснул. Одним из сыновей Эндимиона был Этол. Первое его деяние – непредумышленное убийство. Непредумышленное. На играх он сбил колесницы героя из Аркадии. Этол бежит из Пелопоннеса на север. Там его радушно приняли 3 царя, 3 брата. Он их убивает, воцаряется сам. И называют эту страну по своему имени Этолией. У Этола рождаются сыновья Плеврон и Калидон, по имени которых названы 2 самых крупных города в Этолии. Потомком Плеврона и Калидона был Ойней. Он царствовал в Калидоне. Своего старшего сына Ойней убил за то, что тот, как сказано, перепрыгнул ров. Что это значит, непонятно. Этот ров могла быть межа. Этот ров был какой-то границей. Во всяком случае, Ойней вполне героически поступил, сына убил. Жена Ойнея, знаменитая Алфея, родила ему знаменитых героев Мелиагра и Деяниру, будущую жену Геракла. Алфея стала детоубийцей. Об этом такой миф. Когда Мелиагру исполнилось 7 лет, к его родителям пришли Мойры, богини судьбы, и сказали, что Мелиагр умрет, когда сгорит дотла, сжигавшаяся тогда на жертвеннике головня. То есть вот головня лежит на жертвеннике, горит, и когда надо горит, сын умрет. Алфея все поняла, выхватила головню, затушила и спрятала в ларец. И Мелиагр стал отважным и неуязвимым воином. Однажды осенью Ойней, его отец Мелиагра, принес начатки плодов всем богам, но забыл про Артемиду. Артемида, воинственная дева, богиня охоты и хранительница диких зверей, нашла способ отомстить жестоко. Она наслала на землю Ойнея вепря огромной величины и силы. Он резал скот, убивал всех, кто попадался ему на пути. Из-за этого вепря земля осталась незасеянной. Умолить Артемиду, чтобы она уняла это чудище, Ойней не надеялся. Он созвал знаменитейших героев Эллады принять участие в охоте на вепря, пообещав, что тот, кто убьет вепря, то есть вепря Артемиды, получит его шкуру. Эта шкура будет и памятником героической доблести, и чем она еще может быть, шкура вепря, великолепным доспехом. Так что побороться с Артемидой, не без этой мысли, собрались герои на знаменитую Калидонскую охоту. Тут были Мелиагр, Диаскуры, Ида с Линкеем, Тесей, Пелей. Называют и Лаэрта, отца Одиссея, и Нестора, и Теламона, и Лапифов. И была еще среди охотников героиня Аталанта. В греческой мифологии редки примеры совместных героических деяний. Редки такие примеры, когда герои действуют совместно. Это поход аргонавтов, каледонская охота, поход семерых против Фив, дотроянская война. Каледонская охота. 9 дней Айней пировал с гостями, а на 10-й герои заговорили об охоте. Вопрос встал об участии Аталанты. Было мнение, что непристойно героям охотиться вместе с женщиной. Но Мелиагр успел уже Аталанту полюбить и настоял на ее участии. Скажем несколько слов о том, как жила Аталанта до охоты на вепря. Когда она родилась, ее отец, который хотел иметь мальчиков, а не девочек, он ее выбросил. Вскармливала Аталанту медведица, потом ее подобрали охотники. А жила Аталанта по образу Артемиды, то есть сохраняла девственность и охотилась. О ее силе говорит хотя бы то, что когда кентавры, 2 кентавра, покусились на нее, она их застрелила из лука. Вот такая девушка понравилась Мелиагру. Когда началась охота, зверь, страшный вепрь, бросился на охотников, некоторых убил. Нестор, кстати, спасся только тем, что подпрыгнул и повис на дереве. Именно на этой охоте Пелей, будущий отец Ахиллеса, убил нечаянно своего тестя и благодетеля. Так вот, первой уметила вепря Аталанта. Она поразила его стрелой в спину. Таким выстрелом такого зверя было не убить. Решающий удар нанес Мелиагр. Шкура вепря по праву принадлежала Мелиагру, но он отдал ее Аталанте. Тогда братья Алфеи, Алфея, если помните, это мать Мелиагра, сочли для себя оскорблением, что трофей достался женщине. Они отняли у девушки шкуру, заявив, что если Мелиагр отказался от трофея, он должен принадлежать им по праву родства. В гневе Мелиагр перебил братьев матери и отдал шкуру Аталанте. Пытаемся осмыслить, что же сделал Мелиагр. Мелиагр совершил страшное преступление – убийство кровных родственников. И это повергло его мать в великое горе. Алфея вспомнила о недогоревшем полене, в котором хранилась жизнь сына. В эпоху древнего материнского права брат матери считался более близким родственником, чем сын. Вот вдумаемся, брат матери – это более близкий родственник, чем твой сын. Почему? Потому что у родных братьев и сестер одна и та же кровь, а у детей одна от матери, другая от отца. То есть Алфея, как бы она ни любила своего сына, должна была мстить за смерть самых близких по крови родственников. Она достала полено, в котором хранилась жизнь сына, бросила в огонь. Мелиагр скончался, Алфея повесилась. Итак, сын и жена Айнея погибли. Айней женился вторично, и от этого брака рождается знаменитый Тидей. Тидей с чего начал? Он убил то ли брата отца, то ли своего брата, и должен был бежать. Вот типическое начало биографии героя. И Тидей бежал в Аргос. К стенам Аргоса Тидей подошел ночью. В это же время к стенам того же города подошел другой изгнанник. Из Фив, из города Фивы. Это был сын Эдипа Полиник. Тидей и Полиник нуждались в убежище. Оба. И вот чем они занялись, когда ночью встретились под стенами Аргоса? Чем герои занялись? Они начали сражаться и перебудили весь город. Так что разнимать их вышел сам царь Аргоса по имени Адраст. Адрасту было предсказано, что он выдаст своих дочерей за вепря и за льва. Это было горе Адраста. И как же он обрадовался, когда увидел на щите Тидея изображение головы вепря, а на щите Полиника головы льва. Вот он выдал за Тидея и Полиника своих дочерей и, неосторожно, пообещал вернуть этих двух изгнанников на родину. И Тидея вернуть на родину, и Полиника вернуть на родину. И было решено вначале вернуть Поляника на царский престол Фивы. Так начался знаменитый поход семеро против Фив. Воспротивился этому плану прорицатель аргосский по имени Амфиарай. Почему? Ему было открыто, что все участники похода на Фивы, кроме царя Адраста, погибнут. Амфиарай и сам отказывался от участия в походе, и других отговаривал. А Поляник, он более всех желал войны с Фивами, он хотел отомстить брату, вернуть себе царский престол, ни с какими предсказаниями не считался и искал способа, как сломить решимость Амфиарая. Он долго искал этот способ, и ему подсказали, как это можно сделать. А действовать надо через жену прорицателя. Достаточно подарить ей ожерелье. Это драгоценное ожерелье, свадебный подарок основателя Фив Кадма, жене Гармонии. Это ожерелье у Поляника имелось. И он предложил его женщине. Дело в том, что некогда у Амфиарая было столкновение с царем Адрастом. Они примирились, и Амфиарай поклялся очень неосторожно, что если между ними вновь возникнет раздор, он будет полагаться на суд своей жены. Амфиарай, прорицатель, был уверен, что поступил мудро. Он был уверен в своей жене. Теперь Адраст настаивал на походе против Фив, а Амфиарай возражал. Знала жена Амфиарая, что этот поход – смерть для мужа и для аргосского войска. Да, она знала это точно. Но ей так понравилось, ожерелье, ей так его хотелось. И она заставила мужа отправиться на войну. Амфиарай наказал сыновьям, чтобы они, когда подрастут, убили мать и отправился в поход. Так семь вождей выступили против Фив. Когда они подошли к городу, Тидея выслали послом к царю Фив, брату Поляника, с требованием уступить власть. Нашли кого послать. Тидея послом. Царь Фив отказался уступить власть. Тогда Тидей, что было очень необычно для посла, но очень обычно для героя, начал вызывать фиванцев одного за другим на поединок, всех победил, а когда они устроили ему засаду, как сказано у Гомера, 50 молодых ротоборцев, он и этих убил, кроме одного, за которого боги вступились. И вот об этом подвиге Тидея, как он сражался один в чужом городе, потом победил засаду, об этом подвиге Тидея Агамемнон напоминает его сыну Диомеду. Желаю его очень сильно рассердить. Ну да, скажем про поход семерых против Фив. Он закончился так, как было предсказано. Расскажем о смерти Тидея. В бою Тидей, он должен был погибнуть на этой войне. Он погиб так. В бою Тидей был смертельно ранен в живот и корчился в предсмертных уже муках. Тогда Афина выпросила у Зевса лекарство, с помощью которого она намеревалась сделать Тидея бессмертным. Узнав об этом, Амфиарай, который ненавидел Тидея за то, что тот убедил аргивян идти на Фивы, пожелал воспрепятствовать этому намерению богини. Но вот как воспрепятствовать намерению богини, которая хочет своего любимого героя сделать бессмертным? Как? Амфиарай убил фиванского героя, который ранил Тидея, отрубил ему голову и бросил голову Тидею. Тидей получил голову врага, расколол череп, выпил из него мозг. Когда Афина увидела это, она прониклась величайшим отвращением к поступку Тидея, оставила свое намерение его облагодетельствовать и возненавидела. Через 10 лет сыновья тех, кто погиб под стенами Фив, прозванные эпигонами. Эпигоны значит потомки. Эпигоны решили отправиться в поход на Фивы, чтобы отомстить за смерть отцов. Среди эпигонов был и Диомед, сын Тидея, и боевой товарищ Диомеда Сфинел. И поход эпигонов закончился взятием Фив. По Трою Диомед пришел как вождь аргосского ополчения. То есть он окончательно переселился в Аргос. Диомед единственный из героев по Трое у Гомера, кто вступает в битву с богами-олимпийцами. Диомеду суждено было вернуться с Троянской войны.